Начало самостоятельной жизни. В 1472 году Леонардо стал членом гильдии художников. Гильдия святого Луки, Лукаса, названная в честь первого христианского живописца, по преданию написавшего с натуры Богоматерь, объединяла не только художников, но также врачей и аптекарей. Она располагалась в госпитале Санта-Мария-Нуова, где Леонардо, вероятно, неоднократно представлялись удобные случаи изучать анатомию человеческого тела. В те времена организация медицинского дела во Флоренции была лучшей во всей Италии. Мартин Лютер в своей застольной речи о путешествии по Италии говорил: «Во Флоренции я увидел, что больницу содержат образцово. Госпитали в Италии очень хорошо отстроены и превосходно снабжены питьем и пищей. В их распоряжении образованные врачи и усердная прислуга. Кровати изумительно чистые, а помещения прекрасно оформлены. Итак, в этих домах происходят подобные метаморфозы и наблюдаются качества, присущие прежде всего детям: оживленность, отличное питание, необходимое наставление и обучение». Некоторые исследователи считают, что первое из дошедших до нас самостоятельных произведений флорентийского периода — алтарный образ Благовещения — Леонардо выполнил в том же 1472 году. Однако позднейшие переделки, выполненные неизвестной рукой, не позволяют точно атрибутировать работу. Взрослея, Леонардо все больше осознавал, до какой степени нуждается в одиночестве. Он часто покидал мастерскую Вероккьо и бродил по окрестностям города. 5 августа 1473 года было создано самое раннее из датированных произведений художника — «Вид долины Арно с высоты». Пейзаж, выполненный пером, быстрыми штрихами, хранится в галерее Уффици, Флоренция. Здесь переданы колебания света и воздуха, что свидетельствует, рисунок сделан с натуры. Чуть позже он написал портрет Джиневры де Бенчи, 1473-1474 годы, Национальная галерея, Вашингтон, проникнутый меланхолическим настроением. Часть картины внизу обрезана, вероятно, там были изображены руки модели. Контуры фигуры смягчены с помощью эффекта сфумата, приема, открытого еще до Леонардо. Однако именно он стал гением этой техники. Сфумата, итальянское сфумата, затуманенный, дымчатый. Разработанный в эпоху Возрождения прием в живописи и графике, позволяющий передавать мягкость моделировки, неуловимость предметных очертаний, ощущение воздушной среды. Все изображенное на картинах лишается четко обозначенных графических контуров. Люди и предметы не замкнуты явными линиями, и поэтому создается особенное ощущение объема и пространства. Кажется, будто бы все движется, струится, перетекает одно в другое. Позже, уже в зрелые годы, Леонардо советовал обучаться технике сфумата, глядя на пятна сырости на стенах, на растекающуюся грязь, облака или пепел. Он даже специально окуривал мастерскую дымом, чтобы исчезал соблазн четко ограничить то или иное изображение. В 1476 году в жизни Леонардо да Винчи произошло сразу несколько событий. Во-первых, он написал «Левого ангела» и «Траву на полотне Вероккьо Крещения Христа». Сразу стало понятно, что во Флоренции появился новый самобытный мастер. Примерно в это же время он открыл и собственную мастерскую. Это не могло не радовать, однако профессиональный триумф затмила крупная неприятность на грани несчастья. Дело в том, что флорентийские правители желали выглядеть в глазах своих подданных справедливыми и объективными, чтобы каждый, независимо от возраста, пола и состояния, мог пожаловаться на притеснение. Они установили рядом с палаццо Ваккьо ящик тамбуро. Любой обиженный человек мог опустить туда листок с анонимной жалобой или обвинением. Документ рассматривался в судебном порядке, если находились свидели. 8 апреля 1476 года в тамбуро был найден листок, обвинявший Леонардо и еще троих молодых людей в содомии. юноши были брошены в тюрьму. Свидетелей по делу не нашлось, и суда не было, а молодые люди в скором времени вышли на свободу. Однако краткое пребывание в тюрьме так сильно повлияло на Леонардо, что впоследствии в его записных тетрадях еще долго встречалось изображение решетки. Он стал бояться закрытых помещений. При виде посторонних предметов неожиданно испытывал страх и немедленно изобрел устройство для выламывания металлических прутьев из окон. А в альбомчике сделал такую запись. В действительности пороки не нравятся лишь тем немногим людям, которым они ненавистны от природы. Многие ненавидят своих отцов и теряют своих друзей, когда те упрекают их за ошибки, но сами не могут ни переубедить, ни дать человеческий совет. С той поры земные удовольствия художник считал чем-то неестественным и постыдным, приводящим к унижению человеческого достоинства, мешающим творческой работе и развитию свободного духа. Именно этот эпизод, по-видимому, и стал ключевым в дальнейшем нежелании Леонардо связывать себя с людьми какими бы то ни было узами. Теперь он даже в собственных записях откровенно не описывал какие-либо события, из всего делая тайну. А дядя Франческо писал, что стремится к уединению. Ему казалось, что необходимо хотя бы на год совершенно отказаться от общения с людьми, что, конечно, оказалось невозможно. Требовалось работать в собственной мастерской, искать заказы, укреплять репутацию. Вероятно, травма, нанесенная заключением, побудила художника в следующие годы внимательнее отнестись к изучению темных сторон жизни. В его альбомчиках появлялось все больше изображений стариков с искаженными лицами и телами, искалеченных фигур, брошенных детей. В апреле 1478 года во Флоренции семья банкиров Пацци устроила заговор против правящего семейства Медичи. Во время богослужения в кафедральном соборе Флоренции заговорщики зарезали Джулиано де Медичи и ранили его брата Лоренцо иль Магнифика. Мятежников схватили, обезвредили, судили и приговорили к казни. Было вынесено около 100 смертельных приговоров. Спустя год главу заговора Бернардо ди Бандино Баранчелли повесили на окне Дворца правосудия. В те времена в обязанность художнику вменялось зарисовывать смертную казнь, дабы изображение служило наглядным предупреждением будущим злоумышленникам. По поручению сеньории в работе должен был принять участие и Леонардо. Холодным и пытливым взглядом он изучал искаженные лица и позы задыхавшихся преступников, при этом не забывая фиксировать во всех подробностях дорогую элегантную одежду, видимо, умышленно надетую на них. Маленькая шляпа рыжевато-коричневого цвета, костюм из черного атласа, отороченная черным куртка. Голубой камзол, отороченный черным, и белые бархатные нашивки. Черные чулки. Сохранившийся рисунок датируется 28 декабря 1479 года. Вот так начиналась жизнь Леонардо как самостоятельного мастера.